Глава 6. Закон свободных. Как и обещал медвежонок, в Оденсе оказался здоровенный рынок живого товара. Коров, коней, лошадей, овец. Но главное – людей. Мне казалось, я научился спокойно относиться к тому, что люди становятся товаром. У меня у самого были рабы, и от того, что я делал все, чтобы им жилось неплохо, суть не менялась. Они принадлежали мне целиком. Их навыки, их труд, их жизни. Я мог взять любую тир, и никто, даже моя жена, не сказал бы ни слова. Вот еще. Это как ревновать мужа за то, что он приласкал собаку. Более того, я мог отдать любому из них, кому пожелаю, или организовать из трели и тир здоровую рабскую семью, которая будет расти для меня новых рабов. Я был рабовладельцем. И, что характерно, знал, что мои рабы молятся своим разным богам за меня, своего хозяина, и считают меня невероятно добрым. Ведь я хорошо их кормлю и не делаю больно без очень уважительной причины. То есть им у меня хорошо. А свобода такая штука, которая нужна далеко не каждому. 9 из 10 тут же обменяют ее на сытость и за безопасность. А 10-й, скорее всего, попытается ограбить кого-нибудь из 9-х. Чтобы миром правила доброта, за ее спиной должен стоять Бог. Но Бог наделил человека свободой воли. И тот выбрал не его, а крепких, жестоких парней. Лучшее, что можно выбрать в такой ситуации, сделать жестокость строго дозированной и целесообразной. Это и есть прогресс. Но до прогресса оставалось более 1000 лет. И рабский рынок близ святилища Одина был ужасен. Рачительный хозяин со скотиной то лучше обходится. Никто не станет забивать корову в колодке или бить коня кнутом в назидание другим лошадям. Вдобавок здесь жутко воняло. А когда ветер дул со стороны святилища, где на священном дереве гнили священные плоды, вонь становилась просто нестерпимой. Но мы пришли сюда не цветочки нюхать, так что я взял костыль и, опираясь на плечо безусого ирландского паренька по имени Нуада, вступил в этот рукотворный ад. А тем временем красный лис, который ничем не мог мне помочь в поисках, поскольку никого из моих бывших домочадцев опознать бы не смог, отправился туда, где стояли шатры местного руководства, дабы поискать полезную информацию. Я нацелил его на моих ткачих. Зачем налетчикам убивать женщин, тем более мастериц? Ткачихи – это профессиональная примета. Пусть поинтересуется и представится заодно. Торговать мы не собирались, так что налог с нас не причитался. Но порядок есть порядок. Каждому какому хозяину понравится, если на его территории высаживается некое вооруженное формирование и даже не удосуживается нанести визит вежливости. Разве это не повод самому нанести визит пришельцам? И уже не вежливости, а совсем другого сорта. Сначала у меня была мысль поспрашивать насчет рабов-франков. Но тут было столько рабов-франков, что спрашивать было глупо. Рабов-франков здесь было едва ли не четверть. Даже больше, чем англичан. За что еще зацепиться? Рабы, рабы, рабы. В клетках, в цепях, в колодках, в загонах, с бритыми головами и спутанными вшивыми патлами. Юные девушки и те беззубые старики, которые отовсюду свозят к святилищам. Одина, чтобы принести последнюю пользу поработителям, повисли жертвами на священных дубах. Разные лица, разные оттенки кожи. Объединяло всех только одно – безысходность и страх. Искать среди мастеровых ремесленников? У меня ведь и такие были. Кузнец, гончар, резчик, строитель. Профессионалы среди общей массы выделялись. Спокойствием. Они стоили немалых денег, их хорошо кормили и не лупили без причины. Но моих мастеров не было. Во всяком случае, я никого не углядел. Оставались монахи. Отец Бернар. Он ведь так и не сменил свою рясу на более утилитарную одежду. Так что будем искать и по этому признаку. Прозвище моего помощника «Зоркий». Так что я его и сориентировал. Ищем монаха. Волосы длинные, светлые, лет под 40. Роста высокого, телосложением, ну, примерно как красный лис. К сожалению, монахов тут скопилось еще больше, чем ремесленников. Высокие, крепкие, немолодые тоже не были редкостью. И у каждого третьего глаза светились надеждой. Они надеялись, что Бог их спасет. либо в этой жизни, либо когда она закончится. Блажен, кто верует. Мы бродили по этой ее доле страданий больше часа, и я порядком умотался. Но Ада тоже, поскольку все это время служил мне живой опорой. Поэтому предложение зайти перекусить и заодно передохнуть он воспринял с энтузиазмом. Пища оставляла желать лучшего. Полусырая крупа с жесткими кусками жирной баранины. Мне этакое варево без пива даже в рот не лезло, а пива мне было нельзя. До следующего новолуния. Так сказала Рунгерт, а значит, точно нельзя. Но Ада покушал. Вернее, сточил все, что предложено. Полшлема плова по-скандинавски, лепеху оружейной твердости и пол-литра дрянного, судя по запаху, пива. Насытился, оглядел окрестности повеселевшим взглядом и дернул меня за рукав. Опаньки! Между четырех палаток, предназначение которых известно каждому половозрелому норману, обнаружился небольшой дюжины на две рабов загончик. А внутри? Нет, невзлюбившая меня с недавних пор госпожа Удача определенно решила показать мне личико. Эта фигура в лохмотьях, когда-то бывших рясы, мне определенно знакома. Молодец, Нуада. Отец Бернар собственной персоной и в цепях. На лице кровоподтеки, свежие. Не понимаю, он же мирный. Или работорговец среагировал на мощное телосложение? А где он сам, кстати? Не тот ли богато прикинутый толстяк с понтовым мечом на поясе? Наверняка он, явно из успешных, сволочь. Одет едва ли не лучше меня, но сам далеко не красавец. Толстая, одутловатая физиономия, украшенная бородавками. Хотя сам мужик отнюдь не стар и не слаб. Здоровенный кабан. И сразу видно, мерзкий тип. Так и хочется приласкать дубинкой по репе. Но нельзя. Надо договариваться. Почти повиснув на плече Нуады, слабость, блин, я поковылял к торговцу живым товаром. Тот меня заметил не сразу, потому что как принимал плату за вход в одну из палаток. В ней сейчас было тихо, зато из трех других доносились специфические звуки. Рабыни ублажали клиентов. Бизнес жапы процветал. Ага, вот и до меня дошла очередь. Ну и мерзкая у тебя ухмылка, мужик. Так бы и приложил сапогом. Но это мечты. Даже если отринуть закон и порядок, в моем нынешнем состоянии о подобном можно только мечтать. Я кивнул в сторону загона, где томились трели. Этот большой, на цепи, он кто? Трель, кто ж еще? Буркнул работорговец, но, приглядевшись ко мне и опознав кредитоспособного покупателя, помягчел. Хороший раб, большой, сильный, сам видишь. Можешь мускулы пощупать. И по-нашему говорит. 3 марки. Цена не маленькая, но и не запредельная. Однако я знаю, что разница между объявленной стоимостью и настоящей существенно отличается. То есть торговать можно и марки за 1,5. А это для взрослого сильного мужчины слишком мало. Подозрительно мало. Послушен? Ага, после небольшой заминки. А били за что? Ну, рожа работорговца выразила нравственный конфликт. Начнешь врать, потеряешь клиента. Скажешь правду, придется сбавлять цену. Или опять-таки клиента потеряешь. Вижу, сам ты из Селунда, поинтересовалась жаба. Я кивнул. Для местных вышивки узоры на одежде, как фамилия автора на книге. У вас на Селунде рабы стоят недешево, закинул пробный камень работорговец. Я для себя беру, не для продажи, сообщил я чистую правду. Что с ним не так, строптивый или буйный? Значит, буйный. Воин бывший, да? Я его куплю, а он на меня с топором? Не буйный, нет, поспешно отреагировал работорговец. Строптивый немного. Давай, не темни, поощрил я. Расскажи мне все как есть, и я его куплю. По справедливой цене. За 1,5 марки. 1,5 марки? Работорговец аж взвился и тут же сник. Ладно, бери за 1,5. Я сам его за 3 взял, сказали, он лекарь. А он и не может ничего, или не хочет. Я его побил немного, так он и есть перестал. Сдохнет, вообще ничего не получу. Я кивнул Нуаде, тот развязал кошель. Торговец извлек весы. Отмерили 1,5 марки, пересыпали в новый кошель. Сейчас за кузнецом пошлю, пообещал работорговец. Я подошел к клетке. Отец Бернар, Ноль реакции. «Отец Бернар, это я, Ульф». «Ага, услышал». Поднял голову. Крепко ему досталось. Оба глаза заплыли, лицо распухло. Мое желание как следует проучить работорговца стало острым до нетерпимости. Но характер придется придержать. «Ульф?» «А-а-а», раздался за спиной босок работорговца. «Так вы знакомы, получается?» «Ну-ка, погоди!» Это он кузнецу. «Выходит, ты меня обманул, селандец. Сделка расторгается. Забирай свое серебро». Он швырнул мне в ноги мешочек. «Снова будем торговаться». «Ну, жаба!» «Мы уже сторговались, с трудом сдерживая ярость, процедил я. Сделка заключена. Ты получил деньги». «Уже нет», — нагло заявил работорговец. «Вон твои деньги, снова у тебя. Новая цена 5 марок». У меня в глазах потемнело. От гнева и от слабости одновременно. Работорговец ухмылялся. «Видит, сволочь, что я не в форме, и правая рука забинтована». «Ну, ада, нет», — сказал я, когда юный ирландец потянулся к мечу. За спиной работорговца нарисовались 2 громил. Будь я в форме, все 3 мне на 1 зуб. Да и не было бы драки. Вызвал бы жабу на поединок и прикончил. Только будь я в форме, и негодяй не стал бы пальцы гнуть. А тут почуял слабину. Вариантов у меня было 2. Заплатить 5 марок грабителю или уйти. Уйду, вообще лежусь всякой возможности доказать предыдущую сделку. Но тут удача все же показала личико. Придерживая пояс боевой сбруи из палатки, где трудились путаны-невольницы, выбрался... Давлах. Давлах-бычок. Хольд Красного Лиса. Выпрямился, срисовал ситуацию, засупонился. И вдруг засвистел заливисто да с коленцами. Так, что ушам стало больно. Работорговец аж подпрыгнул, обернулся. «Ты чего?» «Того», — лаконично ответил Давлах, обошел его в развалочку и встал рядом с нами. «Я знаю этого человека», — кивок в мою сторону. «И я с ним». «А кто еще?» — задал работорговец идиотский вопрос. Он растерялся. «А еще я, расталкивая народ, к нам, аки ледокол, пробивался Красный Лис, а с ним еще с 50 ирландцев». Впрочем, и на стороне работорговца народу прибавилось. Земляка тут всегда прикрыть готовы, тем более против него явные чужаки, даже не скандинавы. Я в 2 словах изложил Лису суть дела, спросил напрямик. «Встанешь за меня на Хольмганг?» «Вот еще», — фыркнул ирландец. Увидел мою обиду, пояснил. «Хольмганг с этой бородавчатой свиньей меня опозорит. Не беспокойся, заберем мы твоего лекаря. Он же у тебя свободным человеком жил, верно? А в законе что сказано? Если кто-то принудит свободного человека, то тем хуже для него. Сейчас лагман подойдет, и все будет в порядке». Подошел лагман, человек закона, а если точнее, его глашатай, а по-простому законоговоритель. Пожилой дядька, важный, как индюк, кивнул благосклонно моему оппоненту, велел. «Расскажи, о чем спор вышел». Но Красный Лис не дал жабе открыть рот. «Спора нет», — заявил он. «Вот этот человек, жест в мою сторону, говорит, что этот человек, жест в сторону отца Бернара, является свободным человеком, пропавшим поллуны тому назад. А следовательно, по законам, данным нам богами и конунгами, человек этот свободен, а тот, кто его свободы лишил, повинен наказанию, как и тот, кто, напав на человека в лесу, привязал его к дереву. Как вот этот человек и последний решительный жест». В сторону работорговца. Собравшаяся вокруг изрядная толпа в раз зашумела, мнения разделились, и большинство были не в нашу пользу. Законоговоритель дал народу поорать, затем решительно потребовал тишины. «Ты говори», — приказал он работорговцу. И тот немедленно начал драть глотку. Мол, ничего, это не свободный человек, потому что он, работорговец, купил его аж за 3 марки, и более того, этот селандец, я то есть, готов был купить трейли, но предложил за него всего 1,5 марки, а цена хорошая – 5. Потому что он, работорговец, изрядно потратился на этого трейли, кормил его, учил правильному поведению и так далее. А если бы правдой было то, что сказал сейчас этот чужмежеземец, имеется в виду Красный Лис, то почему тогда селандец, то есть я, не объявил сразу, что это не трейль, а свободный? Да и вообще, если каждого раба, который когда-то был свободным, отдавать бесплатно, то значит всех, взятых в набегах, придется отдавать. Даже и христиан. Кстати, и этот, так называемый свободный, тоже христианин, хотя и без креста, но все время молится христианскому Богу. А как может христианин быть свободным человеком, это уже вообще непонятно. Тут Красный Лис снова его прервал. Полез за пазуху и достал оттуда большой золотой крест. Реально большой, в четверть кило, не меньше. «Видишь», — поинтересовался он, — «я христианин, и всякий, кто скажет, что я не свободный человек, продолжит свою речь в царстве Хель». «Зря он это сказал», — подумал я. «Отношение к христианам в Скандинавии, мягко говоря, недоброжелательное и неуважительное. Та часть толпы, которая была на нашей стороне, заметно уменьшилась». «Очень довольный». Главное угодить избирателю. Законоговоритель поглядел на Лиса с искренней симпатией. «Ну, мужик, ты так удачно подставился». И уже набрал в грудь воздуху, чтобы вынести вердикт, но тут ирландец извлек еще один культовый значок. То есть не то, чтобы культовый, но такого, фигурально выражаясь, веса, что перетягивал Гунгнир и Мьёльнир разом. Это была 2-дюймовая диаметра бляха. Тоже золотая, на которой сверху был изображен ворон, а снизу – крохотный воин с луком. Знак Ивара Рагнарсона. Золото полыхнуло на солнце, и глашатай закона проглотил заготовленную речь. Ивар Бескостный мало того, что снискал изрядную славу человека выдающегося даже по местным меркам жестокости, так еще и приходился родичем местному конунгу. Вот такая незадача. «Мое имя Мурха», — сообщил ирландец, откровенно наслаждавшийся произведенным эффектом. Я удивился, потому что до того времени думал, что Красный Лис — это и есть имя. Я — морской ярл и хёвдинг Ивара Рагнарсона, прозванного Бескостным. И всякий, кто усомнится в моем слове, оскорбит не только меня, но и моего конунга. Это понятно? Толпа загудела. Я бы сказал, зловеще загудела. Нас была горстка, против чуть ли не 200 местных. Причем вооруженных местных, потому что здесь без оружия даже в гости к соседу не ходят. Не то что на ярмарку. Но Красному Лису, как с куста, даже бровью не повел. Напротив, уставился с вызовом на законоговорителя и повторил с нажимом. «Это понятно?» «Мы услышали тебя, Мурха Хёвдинг», — уклонился от прямого ответа законоговоритель. «Очень хорошо, слушайте дальше. Я подтверждаю, что не так давно видел этого человека», — жест в сторону отца Бернара, — «свободным, на Сёланде». Гул толпы начал стихать, люди прислушивались. «Я подтверждаю», — продолжал ирландец, — «что видел этого человека за румом Дракара». Тут Красный Лис сделал паузу, чтобы убедиться, хорошо ли его слышно и дошла ли информация до слушателей. «И Дракар этот был одним из дракаров, что встали этим летом у берегов Англии. Я подтверждаю, что этот человек был там с войском Ивара и Убы Рагнарсонов». Теперь голос Красного Лиса гремел в полной тишине. «Во всем сказанном я готов поклясться на кресте». Сильный ход. И ведь да, спокойно может поклясться. Ни слова лжи не сказал. Отец Бернал действительно сидел на руме, и он действительно был с армией Ивара, когда тот грабил Нортумбрию. То есть в глазах всякого неосведомленного о пацифистских убеждениях отца Бернара мгновенно возникал образ не раба, а полноценного хирдмана. Тем более, что и стать у францкского монаха была соответствующая. «А теперь», — заявил ирландец, — «я требую выдачи преступника, который надел цепи на этого свободного человека». «Ты этот преступник?» — палец Красного Лиса нацелился на работорговца. К чести последнего, тот оказался не из трусливых. А может быть, жадность придала ему смелости. «Я купил этого раба», — заквакала жаба. «Он принадлежит мне. Мне плевать, кем он был до того, как стал трелем. Может, он не вернул долг или еще что-то. Теперь он мой. Мой по закону». «Голос закона на этом торге я», — вмешался Лагман. «И закон говорит: этот человек свободен». «Молодец», — вовремя сориентировался. «Да что ты, дядюшка», — взвился работорговец. «Что ты такое говоришь? Это мой раб. Выходит, теперь каждый чужак может показать пальцем на моего треля, объявить его свободным и забрать бесплатно? Да я скорее убью этого раба, чем за даром отдам чужакам». «То есть ты не согласен с решением?» Обманчиво спокойным голосом тут же поинтересовался Красный Лис. «Конечно, не согласен. Это только слова. Я найду сотню свидетелей, которые видели, как я покупал этого человека и как я учил его покорности». «Ты бил свободного человека», — заметил Красный Лис. «Это тоже преступление». «Это мой раб», — завопила жаба, обманутая негромким голосом Красного Лиса. «Никакой он не свободный». «Вот», — поворачиваясь ко мне, назидательно произнес ирландец. «Он обвинил меня во лжи, и теперь я могу его убить». «Даже и не надейся», — парировал я. «Жаба наверняка выставит бойца». Предмет спора, то есть отца Бернара, передали под опеку ярмарочной администрации. Монах отнесся к перемещению философски, то есть равнодушно. Он вручил свою жизнь в руки Бога, так что Бог и должен о нем заботиться. Что ж, оружие Господь избрал достойный. Мурха Красный Лис был из тех, кто способен противостоять даже Ивору Бескостному. Правда, недолго. Мы сняли небольшой домик, человек на 100, поблизости от рынка и занялись уничтожением ужина. По поводу будущего поединка никто не переживал. Красный Лис считал, раз уж в кои веки ему подвернулась возможность породить за собрата по вере, а не грабануть его, это перст Божий. Так что к завтрашнему Хольмгангу ирландец относился как к маленькому празднику. Предвкушал. Но обломился. Не успели мы даже толком перекусить, как пожаловали знатные гости. Местный ярл Манхильд Круглая Голова и, вот сюрприз, полномочный представитель конунга всех данов Харика ярл Халбьерн по прозвищу Шейный Платок. Халбьерн немедленно выразил радость по поводу того, что я жив. Я вежливо поблагодарил за радость и за участие. Халбьерн как-никак пытался отговорить сконских ярлов пустить меня на бастурму. Когда мы обменялись любезностями, Шейный Платок сообщил, что намеревается посетить Роскилле, чтобы пообщаться с Рагнаром. Попытался осторожно выведать, как у Рагнара настроение, нет ли у него планов продолжать экспансию датских земель. Я переадресовал вопрос Лису. Тот дипломатично ответил, что ни о чем подобном не слыхал. Вот насчет Франции, да, планы есть, обширные, но только в следующем году. Что же до Сконы, то и тут, насколько Лису известно, никакой враждебной Харику цели не ставилось. Рагнар Риша урегулировал некоторые проблемы, которые возникли между жителями Селунда и жителями Сконы. А если несколько сконских ярлов теперь считают Рагнара своим вождем, так они в своем праве. Земли у них не жалованные, а родовые, так что могут присягать, кому пожелают. С этим не поспоришь. Свободно у скандинавских ярлов в крови, так что урезать ее можно, лишь выпустив наружу изрядное количество этой самой крови.